Глава восьмая. Несокрушимые удивили меня. С одной стороны, приятно. Тем, что не стали до меня докапываться по поводу произошедшего на пиратской станции и потом на челноке. Несколько раз попытались расспросить, приняли озвученные ответы и больше не приставали с этой темой, сделав вид, что их полностью устроило услышанное. А неприятно они удивили как раз тем же, что не стали тщательно разбираться в произошедшем. Я все-таки и приказ нарушил, и управление челноком перехватил, и пилота побил. В общем, так-то немало всего натворил. Неправым я себя не считаю, и в любом случае настаивал бы на своей точке зрения, что сделал все верно. Я ожидал больших разбирательств, а тут все как-то на тормозах спустили. Двоякие у меня эмоции по этому поводу. А больше ничего такого уже не происходило. Жизнь на Несокрушимом текла своим чередом, пока фрегат несся в нужную звездную систему для встречи с заказчиком. Тренировки, общение, ничего не деланье и скука. Сеть фрегата я давно уже перерыл от и до, и чего-то нового по понятным причинам в ней не было. Прыжок занял полторы недели. Несмотря на прошедшие века, технологии перемещения в пространстве не сделали заметного рывка. Все те же прыжковые установки на кораблях и врата, работающие в целом на тех же принципах, но гораздо более мощные, чем корабельные установки, и позволяющие преодолевать расстояние значительно быстрее. Причем врата, как понял, построенные еще при моей жизни, это не считая тех, что остались от древних. Новые почти не строят сейчас, слишком уж это сложно и затратно. И для какого-то одного отдельного государства это сейчас практически непосильная ноша. Чем больше я узнаю, тем сильнее мне начинает казаться, что все как-то деградировало. Вообще нет какого-то качественного развития. Прошло 5 веков, а все, что я пока заметил, это изменения в каких-то мелочах. Это в лучшем случае, а в худшем — это заметная деградация вроде тех же нейросетей. Понятно, что это не объективно, я слишком мало пока знаю, но все же впечатление у меня такое, и оно удручает. Не такого ожидаешь, вдруг проснувшись спустя 1500 лет. Так как заниматься мне особо было нечем, без осары на борту фрегата, и тренировки стали редкими, я взялся за ученых. Новые лица, возможно, умные и много знающие, так почему бы не пообщаться с ними? Вот я и пытался. Они же оказались на редкость неразговорчивыми. Проводили почти все время в выделенных им каютах, выходя оттуда лишь за едой. Проблем никаких не создавали, и Несокрушимые не обращали внимания на их нелюдимость. А вот я обратил, и всеми возможными способами пытался разговорить хоть кого-то из них. Но они чаще всего отделывались лишь простыми ответами, не позволяя втянуть их в долгие беседы. Однако даже так хоть что-то выяснить у них мне удалось. Правда, ушло на это все время прыжка. Они изучают дальний космос. Дальним называют космос за пределами уже освоенного и изученного пространства. И несмотря на то, что уже довольно долгое время люди, да и имперцы, бороздят космос, галактика таит в себе еще много неизведанного. Освоена лишь ее малая часть. Хоть как-то разведана, хорошо, если 1/20, а то еще меньшая часть. В общем, работа для разведчиков и подобных ученых хватит еще на долгое время. Однако обстановка сейчас такая, что этим мало кто занимается. Все больше сосредоточены на каких-то внутренних проблемах. Междуусобица, борьба за влияние, уже известные ресурсы и так далее. В принципе, все то же, чем давным-давно занимались люди на Земле. Только теперь в масштабах побольше. И теперь тут не только люди, но и другие расы. Чего-то особо интересного ученые в ходе своей экспедиции вроде бы не обнаружили. Почему напали конкретно на них и для чего была устроена засада, они не знают. Думаю, в этом они точно врали. Что-то с ними не так, раз все это произошло именно с этой научной группой. Ладно бы их просто похитили пираты. Но та засада... Их бы допросить хорошенько, но такой возможности у меня нет. Я даже нормально ни с кем из них не говорил. Не припрешь же к стенке одного из них и не начнешь расспрашивать напрямую. Не поймут. Побегут жаловаться капитану несокрушимого, а тот уже не поймет меня. Вряд ли он прислушается к моим ощущениям и подозрениям. Не той значимости здесь я пока человек. А док на мой намек, что, возможно, стоит с учеными пообщаться более плотно, и пусть при этом они сидят в том детекторе лжи, в котором он говорил со мной в нашу первую встречу, лишь отмахнулся и сказал, что глупости это все. И мне ничего не осталось, кроме как внимательно присматривать за ними и засыпать их разными вопросами в те редкие моменты, когда они выбирались из своих кают, в надежде поймать их на какой-то несостыковке или оговорке. Но дни шли, и как бы ни старался что-то еще выяснить или подловить их на чем-то, у меня так и не получилось. «Сергей, ты нужен в арсенале!» Ко мне в каюту заглянул Архар. Вынырнув из сети фрегата, смотрю на него, собирая мысли в кучку. Слишком уж сильно я отвлекся от реальности. Нужно немного времени, чтобы переключиться. «Что случилось?» — спрашиваю у него, делая вид, что всего лишь просыпался. Спрашиваю же я по той причине, что до выхода из прыжка еще несколько часов. Да и вроде бы никаких силовых действий не предполагается, разве что я что-то упустил. В ответ Архар пожал плечами. «Мне приказали, я передал». «Когда?» «Сейчас». Киваю, показывая, что все услышал, и поднимаюсь с кровати. Одеваясь, заглядываю через сеть в арсенал. Там уже собираются бойцы, правда, пока их там только двое. Кроме них, там еще находится капитан. Лично, собственной персоной, что непривычно для меня. Подтянутый мужчина лет 30. Его все зовут капитаном или кэпом. Имени его я до сих пор не узнал, ни в каких списках, до которых я смог добраться, его нет. Лично я встречался с ним лишь раз, да и то случайно, столкнулись в коридоре. Он приветственно кивнул мне и пошел дальше по своим делам. Никакой беседы с ним или еще чего-то подобного у меня не было. Судя по отзывам о нем от других членов экипажа, капитана они уважают, нормальный мужик. Но про его боевые навыки или еще какие-то судить сложно. Лично я в деле его не видел, но, с другой стороны, раз несокрушимые продолжают существовать и заниматься своим делом, значит, он не полный идиот и неумеха. Да и будь он таким, вряд ли его бы уважали. Дойдя до арсенала, захожу внутрь. Там немноголюдно. За это время добавилось еще два человека. И, похоже, на этом все. Ждали только меня. Как-то мало людей, далеко не все бойцы несокрушимых. «Сергей, проходи», — произнес капитан, когда я показался в арсенале. «Все в сборе. Начнем. Скоро мы прибудем к точке встречи с заказчиком, где должны будем передать ему ученых и их корабль и получить за это деньги. Полетим на двух челноках, а Сара пристыкует корабль. Сергей, я прошу вас занять место пилота на одном из челноков». «Меня?» — удивленно спрашиваю. И удивление не то чтобы сильно наигранное. Я в самом деле удивился этой просьбе. «Да, вас. Вы хорошо показали себя в прошлый раз. Обладаете отличными навыками пилотирования, адекватно реагируете на внезапные изменения обстановки». «Хорошо, как скажете». «Все должно пройти спокойно. Возвращаем ученых, получаем деньги, забираем Асару с бойцами». «Улетаем. Большого количества бойцов на челноках не будет. Только по два человека. Больше могут воспринять как угрозу. Вопросы?» Вопросов не было. Даже я не стал ничего спрашивать. Вроде бы все понятно. Проблем не должно быть. Хотя кое-что все же непонятно. Почему позвали меня? Я вроде как еще до конца в команду несокрушимых так и не вошел. Нахожусь на испытательном сроке, так сказать. Решили еще раз проверить меня в чем-то простом? Возможно. «Тогда начинайте готовиться!» Сказав все, что хотел, капитан покинул арсенал, оставив нас в нем одних. 5 человек, 4 бойца и я. Как-то все это... Пожав плечами, начинаю снаряжаться. Комплект тот же, что и в прошлый раз. Ничего не изменилось. Пытался я раздобыть более мощное оружие, Но, как выяснилось, не для меня оно сейчас. Почему? А потому что у меня нет профиля в системе. Вот такая вот, на мой взгляд, странная причина. Высокоуровневое оружие требует соответствующего уровня и статов у оператора, и его нельзя активировать и передать кому-то другому. Такое ограничение вшито в него. И досталось мне то, что получилось разблокировать. Довольно массовое, дешевое и популярное оружие, но отнюдь не самое лучшее. Поэтому я так долго и убивал тех пятерых противников на пиратской станции. Броня у них была значительно выше уровнем, чем оружие у меня. И, как можно уже догадаться, чаще всего оружие с более низким уровнем плохо справляется с броней выше уровнем. Особенно, если разница в уровнях больше 1-2. И что-то сделать с тем, что у меня такое слабое оружие, не получится до тех пор, пока я не пройду тестирование системы. Придется или избегать прокачанных врагов, или как-то извращаться, убивая их. Еще бы уметь определять на глаз этих прокачанных противников. Я же не вижу табличку с уровнями над ними. Для меня они все примерно одинаковые. Ну да, броня у тех была покруче. Но кто ж знал, что она настолько круче? Закончив снаряжаться и на всякий случай набрав побольше гранат и запасных магазинов для винтовки, иду в ангар. Там уже стоят 2 челнока, и рядом с одним бродит пилот, о чем-то задумавшись. Подхожу ко второму и занимаю место пилота. Проверяю его системы, убеждаюсь, что все в нем нормально, и, конечно же, подключаю Эклайза к нему. Как же без него? Нет, лететь я смогу и без нейросети, но если вдруг что-то пойдет не так, лучше, чтобы она уже была подключена к челноку. Пока одно, пока другое, и прошло время до начала погрузки. Ученых привели и рассадили. Все они держались спокойно, нервничающих не было видно. Я бы сказал, что они ждали, когда уже наконец-то покинут нас. Зашло на борт и 2 наших бойца, тоже заняв свои места. А спустя пару минут появился и еще один человек, которого я не ожидал увидеть здесь. «Капитан?» — удивленно спрашиваю по каналу связи, смотря на него. «Я лечу на этом челноке», — ответил он, усаживаясь в свободное пассажирское кресло. Еще немного подозрительно посмотрев на него, поворачиваюсь обратно и жду, когда несокрушимый выйдет из прыжка и можно будет взлетать. Долго ожидание не продлилось, и спустя 10 минут фрегат вошел в звездную систему. И оказался он неподалеку от крупной космической станции с несколькими фрегатами возле нее. Других кораблей видно не было. Пары мгновений позже рядом появился и корабль ученых, неподвижно замерев рядом с нами. «Вылетаем!» — приказал капитан, когда несокрушимый закончил сканирование округи и ничего подозрительного не обнаружил, а со станции связались с нами и указали, куда приземлиться челнокам и куда пристыковать судно ученых. Запускаю двигатели челнока и, оторвав его от пола ангара, направляю в открывшиеся ворота. Следом за нами взлетел и второй челнок. Оказавшись в открытом космосе, лечу к указанному ангару станции, следуя полученным указаниям. Пока есть время, разглядываю станцию, и она заметно лучше пиратской станции, как в целом по внешнему виду, своему состоянию, так и по системам обороны. На ее корпусе видны мощные противокорабельные орудия и противомоскитные турели, массивные плиты брони, энергетические щиты. Сама станция в виде бублика, в центре которого находится длинная ось-башня, выходящая за пределы бублика. Крепкий орешек, несокрушимому тут нечего ловить, его размажут и не заметят. Единственный шанс уцелеть для него, в случае, если начнется какая-то заварушка, это или вообще сбежать из системы, или успеть отлететь на безопасное расстояние, куда орудия станции уже не добивают. Недолгий полет, и я завел челнок в пустой ангар станции. Приземлившись, жду дальнейших указаний. А их пока нет. Следом за нами сюда залетел и второй наш челнок. «Выпускай нас», — приказал капитан. Выполняю приказ и наблюдаю за происходящим снаружи челнока. Первыми вышли наши бойцы и заняли позиции рядом с челноком. Только потом из него вышли ученые и сразу же направились к выходу из ангара. На втором челноке все точно так же. Капитан вышел самым последним и принялся кого-то ждать. Меньше минуты, и в ангар зашел отряд неплохо снаряженных бойцов во главе с каким-то мужчиной. Он подошел к капитану, они о чем-то кратко переговорили, и Кэп, взяв с собой двоих бойцов, куда-то пошел. «И почему мне это не нравится?» — спрашиваю вслух сам у себя, смотря на то, как капитан все больше удаляется от челноков, и совсем скоро он скрылся за дверью, ведущей из ангара. И в самом деле хороший вопрос. Что мне тут не по душе? Что тревожит? Вроде бы все нормально. На нас никто не нападает, противников поблизости не видно. Тогда что не так? То, что капитан куда-то ушел, когда должна была быть лишь передача оплаты за выполненное задание. А я знаю, что ли, как это сейчас происходит? Я вообще не понимал, зачем Кэп летит сюда лично. Разве нельзя перевести деньги дистанционно? Ну ладно, мало ли. Прилетел он, думал, передаст из рук в руки ученых. Ему передадут деньги, мы дождемся Осару с отрядом и улетим отсюда. Капитан никуда уходить не будет. Неужели меня встревожило именно это? Ерунда же. Он спокойно себя вел. Значит, все было нормально. Поддавшись разыгравшейся паранойе, отдаю команду Эклайзу взломать местную сеть и подключиться к ней. Сеть тут имеется, и защита на ней тоже стоит, а вот уровень этой защиты... Нейросеть скоро выяснит. Пока же продолжаю наблюдать за окружающим челноки пространством. И ничего подозрительного. Связь с несокрушимым стабильна, там все спокойно. 5 долгих минут. И Эклайс наконец-то сообщил, что получен доступ к сети станции. Защита на ней оказалась значительно лучше всего, с чем мы сталкивались в последнее время. Не неуязвимая, но весьма и весьма. Будь тут полноценный ИИ, и хрена с два мы бы взломали ее. Но такого ИИ тут не оказалось, и доступ все-таки был получен. Подключившись к сети станции, первым делом ищу капитана. Нашел. С ним все в порядке. Он сидит в небольшой столовой и общается с мужчиной, встретившим нас. Бойцы наши стоят неподалеку. Вроде бы все живы и целы. Ученые? Начинаю искать их. И пока ищу, замечаю одну странность. Тут слишком много пустых помещений и коридоров. Даже не просто много, а здесь все они пустые. И это как-то непонятно. Оставив поиск ученых на Эклайза, начинаю просто просматривать все доступные камеры наблюдения на станции. Пусто, пусто, опять пусто. Быстро переключаюсь с камеры на камеру. И чем дальше, тем сильнее во мне крепнет ощущение неправильности. Система наблюдения тут плотная, и камеры есть чуть ли не во всех помещениях. И видно, что там до недавнего времени кипела работа, жизнь. Какие-то лаборатории, кабинеты, жилые каюты. Но сейчас все это почему-то пусто. Стоп! Переключившись на предыдущую камеру, всматриваюсь в транслируемое ею изображение. Это следы от попаданий выстрелов на стене? Или мне кажется? Приблизив изображение, убеждаюсь, что это именно они, словно там прошла длинная очередь. Но больше вроде бы ничего подозрительного не видно. Продолжаю просматривать дальше камеры. Еще где-то десяток и снова останавливаюсь, глядя на изображение. А вот эти пятна очень похожи на кровь. Тут точно что-то произошло. Пока вопрос лишь в том, что именно. Добавляю Эклайзу новых задач по поиску характерных следов, трупов и вообще людей. Ученых он пока не обнаружил. И это тоже странно. Куда они делись? Я же продолжаю дальше просматривать камеры, быстро переключаясь между ними. Еще минута, и Эклайз выдал первые результаты. Очень неутешительные результаты. Судя по следам, недавно на станции был бой. Быстрый и очень жестокий бой. Напавшие молниеносно прорвались через внешний периметр обороны или же ударили прямо изнутри. Сопротивление защитников было сметено в считанные минуты, а те даже толком не успели задействовать механизмы обороны станции. Быстро пробежавшись взглядом по найденным нейросетью следам, соглашаюсь с ее выводами. Все очень похоже на то. Но кто напал? И исходя из этих следов, нас встретили вовсе не хозяева станции, а ее захватчики. Но где их силы? На станции все еще никого не видно. Убрали отсюда, чтобы не спугнуть нас? А зачем? Станция огромная. Спрятать их можно где угодно. Где угодно. Озаренный догадкой, ищу места на станции, где минимум камер наблюдения и различных датчиков. «Да вашу ж мать!» — вырвалось у меня, когда вначале наткнулся на подозрительные следы, а потом, поколдовав немного с датчиками станции, удалось и заглянуть в непросматриваемое место. И там, судя по всему, буквально горы трупов лежат. Все это люди со станции или нет, непонятно, но в любом случае там их много. Сотни. А ведь в коридорах совсем мало следов для такой бойни. Напавшие хорошо постарались, чтобы убрать следы. Почти одновременно с этим Эклайс подал тревожный сигнал, оповещая меня, что у него есть что-то важное. Посмотрев, что он там хочет показать мне, понимаю, что мы в глубочайшей заднице. Вражеские силы только что покинули свои укрытия и разделились на две части. Одна сейчас быстро приближается к столовой, где сидит капитан Несокрушимого, а вторая — двигается на перехват отряда Осары, который успешно пристыковал корабль ученых и идет к этому ангару. И Эклайс утверждает, что это не просто какие-то там противники, а снаряжены они точно так же, как те, с которыми мы столкнулись на пиратской станции. С высокой долей вероятности это не просто такое удивительное совпадение, а они принадлежат к одной и той же группировке. И их тут не один или два, а сотня минимум. И вся эта сотня идет к Кэпу и Осаре. Ну почему снова какой-то пиздец, а? Это уже какое-то издевательство. Второе мое задание в рядах Несокрушимых, и опять такая жопа. И что мне делать? Тут ситуация еще хуже, чем в прошлый раз. Судорожно размышляю, как лучше поступить. Дождаться, когда нападут на капитана и станет понятно, что станция захвачена противником, и улететь, сказав, что сделать ничего нельзя было. Да, в таком случае я точно не выдам себя, но... Херня идея, вообще не по мне. Но тогда что? Прерывая мои мысли, Эклайс сообщает, что нашел ученых. Как ни странно, они еще живы. Их завели в дебри станции и заперли в каком-то помещении. Камер там нет. Лишь по датчикам удалось найти их. Живы, это хорошо, но никак не помогает найти ответ на вопрос, терзающий меня. Что же мне делать? Эх, ладно, пора вспомнить былые времена. Правда, ценой за это будет раскрытие моих возможностей. Не хотелось мне этого, но что уж, другого выхода я не вижу. Эх. Несокрушимый, это Харал-1, прием! Пытаюсь связаться с фрегатом. А в это время разговор в столовой между капитаном и встретившим нас мужчиной явно зашел куда-то не туда, и Кэп вскочил со своего места. Сделать он ничего не успел, его сразу же взяли на прицел заскочившие в столовую вражеские бойцы. «Харал-1, слышим вас!» — раздался ответ по каналу связи. «Станция захвачена неизвестным врагом! Капитан захвачен им же!» «Что? Харал-1, что вы несете?» «Некогда объяснять! Или уходите из системы, или готовьтесь к бою! Где-то должны еще быть вражеские корабли!» Отвечаю и пересылаю им кадры из столовой. «Что? Как? Уходите оттуда немедленно!» «Нет, я остаюсь!» Отвечаю, тяжело вздохнув. «Ну вот зачем мне это?» «Но нет, не могу. Что-то противится во мне тому, чтобы просто взять и сбежать отсюда». Пусть и понимаю, что это самое логичное решение, особенно учитывая, как мало у меня информации о противнике. «Сергей, вы там рехнулись?» — спросили, назвав меня по имени. «Возможно», — отвечаю и, поднявшись, выхожу из челнока. «Что нам делать?» — спросили два оставшихся наших бойца, охранявших челнок и слышавших мой разговор с несокрушимым. «Хотите — улетайте. Хотите — оставайтесь тут и защищайте челноки. Но я бы советовал вам улететь». «А ты?» «А я — идиот». На этом заканчиваю разговор и иду к выходу из ангара. «Эклайс, боевой режим!» — приказываю нейросети. «Пора посмотреть, на что она и я вместе с ней способен в этом состоянии». Эмоции отошли на второй план. Остался лишь холодный разум, просчитывающий дальнейшие действия. Тело стало наливаться силой и выносливостью, активируя скрытые резервы. Нейросеть же начала выходить на свою максимальную мощность. Призрак вышел погулять. Скоро кто-то будет умирать.